Забрав сумку, я прошел в свою комнату и разложил учебники по полкам, тетради в стопку на край стола. Сегодня домашними уроками заниматься не буду, дел много, а завтра выделю время после посещения рынка. Переодевшись в домашнюю одежду, я вернулся на другую половину дома, как раз шумная свора малых пришла. Мы поели, и только после этого за чаем слушали, как Марина своим звонким голоском зачитывает письмо от отца. Оно не очень большим было, сообщение о себе. Жив и почти здоров. Легкое ранение не считается. Служит в той же части, но в другом подразделении. Должность осталась прежней. Он теперь ротный старшина в комендантской роте в штабе дивизии. И теперь знает, где мы. Как ни странно, наше письмо до него дошло. Я удивлен, почты разные, но он его получил и очень рад, что мы перебрались в Москву и даже теперь свой дом есть. Фото дома нашей дружной семьи и мамы он получил. Мама сразу на учебу укатила, а мы стали ожидать деда. У него сегодня выходной, завтра дежурит, но ему утром весточку с посыльным домой прислали, что пришла баржа с деревом, вот он и ушел в порт. Заготовку дров на зиму мы продолжали, но покупали не колотые дрова, а поленья, напиленные до нужных размеров. Сами колоть будем. Через полчаса после обеда послышался звук работы двигателя грузовика, явно груженного, и сигнал клаксона. Я сразу выбежал открыть ворота во двор половины деда. Уже знакомый ЗИС вкатился задним ходом во двор, и мы с дедом стали сбрасывать с него чурбаки. Завтра уберем их под навес. «Березовые чурбаки — это хорошо, а то осина да осина», — сказал я деду, тоже подойдя к умывальнику в саду и отмывая руки ледяной водой. Погода вообще не радовала. То осенние холода, то жарит, как три последних дня, будто середина лета. Сейчас вон до +5 температура опустилась. Денег на покупку дров я выделил из той стопки, что взял из дома Бирюкова с одобрения следователя по описи. Тот сказал, что раз хранились они не в тайниках или нычках, а с документами, похоже, зарплата Бирюкова. В долг дрова уже не выдавались, только по полной предоплате. Вот и пришлось живыми деньгами платить. Зато все довольны. К зиме мы действительно подготовились. «Ты давай иди ешь, бабушка тебе подогрела, а мы собираться будем», — сказал я деду, вытирая руки полотенцем. «Жаль, водителя не смог уговорить отвезти нас. У него много заказов, до полуночи развозить будет. Торопился». «Ничего, на трамвае доберемся. Тем более я уже не раз ездил. Тут прямой маршрут без пересадок, всего 5 остановок». Дед ушел обедать, а я посмотрел, как Луша ведет на веревке нашу козу. У озера трава еще была. Вот туда ее и водили, колышек в землю вбивали и оставляли. Не мы одни так делали. Именно на Луше и Вале был присмотр за дворовой живностью, курами, гусями и козами. И я был за это спокоен. Сестренки ответственные, справляются. Валя и Марина стали собирать в вещмешки разное тряпье, чтобы дом отмывать. Когда дед пообедал, мы всей гурьбой направились к трамвайной остановке. Таня к нам присоединится, как занятие у нее закончится. Мы сначала осмотрели дом от палисадника, который зарос сиренью. Дед это прокомментировал. Не нравились ему эти заросли. Дом наполовину скрывают. Может, бандитам это и нужно было, но у нас другие взгляды. И я с дедом был согласен. Один куст для цветов и запаха можно оставить, а остальное лучше вырубить. Подойдя к калитке, я убрал стопор в виде обычной сучковатой палки и, толкнув створку от себя, чуть было не был сбит с ног Димкой и остальными малыми, что с шумом и криками ворвались во двор, осматриваясь. Когда все вошли, я закрыл калитку и направился к крыльцу дома. «Да уж, работы много», — осматриваясь, изрек дед. «Что есть, то есть. Работы действительно хватало. Тут только мусору, наверное, полный кузов машины будет». Я открыл замок на двери в дом и впустил всех внутрь, осматриваясь. Холодно, давно печи не топились, немного сыростью отдавало. «Грязи на полу целый сантиметр», — ковырнув сапожком следы на полу, сказала Марина. «Много воды нужно. Колодец тут далеко?» Привыкнув к водопроводу в доме, она недовольно сморщила носик. «Тут не колодец, колонка недалеко. Проходили ее», — ответил вместо меня дед. «Помню, была», — согласилась та. Мы стали осматривать дом. «Вон патефон», — кивнул я. «С собой его заберем. Нечего тут оставлять». Валя и Марина стали было изучать стопку грампластинок, но потом присоединились к нам. В принципе, вещей после обыска не так и много пропало. Мебель на месте, в кухонном буфете даже посуда сохранилась. Когда я открыл люк в подпол на кухне, малые полезли туда. Интересно им, видишь ли. Дед, осмотрев обе печи, сказал, что чищены недавно, и стал разжигать их. Когда дрова занялись, мы все покинули дом и стали изучать хозяйственные постройки и сам участок. Огород был не такой и большой, как у нас, не впечатлил. Да и видно, что не особо на нем копались. Пара грядок и небольшой участок под картошку. Вот и все, пожалуй. Остальное – пустырь. «Спахать нужно!» – по-хозяйски прокомментировал дед. «Ну, это теперь его задача. Пусть ищет лошадь с плугом и пашет». Потом осматривали дворовые постройки. Баню дед одобрил, с пониманием ее строили. Но все строения были пусты. Нашли лишь один велосипед, слегка потасканный. Димка тут же оседлал его и стал кататься по двору, начав конючить, чтобы я его ему подарил. А в сарае полки с инструментом были. Дед их тут же стал изучать. Я же открыл крышку подпола и спустился туда. «Ого, а погреб-то полный! Тут ничего не взяли!» — сообщил я наверх, и почти сразу в погребе стало очень тесно. «Ларе полной молодой картошки!» — известила Марина. «Что-то много ее для здешнего участка». «Куплено, наверное», — предположила Валя. «И семенной нет», — протянула сестренка. На полках во множестве стояли соленья, а в другом конце сарая организован летник, который все же был пуст. «Нужно составить опись всего, что есть в погребе. Это для мамы с бабушкой. Кто возьмется?» «Мне дом мыть», — сразу открестилась Марина. «Я сделаю», — подняла руку Луша. «Ольга мне поможет». «Да», — серьезно кивнула четырехлетняя кроха. «Ладно, вылезаем». Я поднялся последним, прикрыл крышку и погасил лампу. Ее со спичками оставил рядом. Надо будет в погреб свет провести, неудобно с лампой лазить. Потом мы изучили скотник, и дело дошло до дровяного сарая. «Дров много, угля хватает», — открывая створку и снимая навесной замок, говорил я. «Так что тут пополнять запасы не нужно. Все сделано до нас». Тут я заметил, что остальные молча глядят мне за спину. Лишь Марина подала голос. «Почему ты о нем говоришь во множественном числе?» Обернувшись, я увидел совершенно пустое помещение и сиротливо забытое одно полено. Приподняв крышку ящика, убедился, что и угля нет. «Странно, сказали, что только вещдоки забрали. А при чем тут дрова и уголь?» «Саша, тут следы», — указал Димка, который, как охотничий пес, стал нарезать небольшие круги. «Да, неизвестные воры натоптали тропинку. После дождя почва мягкая, вот и не скрыть их. Еще бы, запасы-то солидные. А уголь, видимо, ведрами носили, просыпали немного. Тропинка вела к забору соседей слева». «Понятно, нас ограбили», — известил я. «Ладно, вызову участкового, пусть занимается расследованием, заодно познакомлюсь, а то я его еще не видел. Деда, там ведра в сенях стояли, сходи за водой для мытья. Твой двор, участок и постройки. Ну и командуй, Марина в доме, а я съезжу, вызову милицию, ну и буду помогать. Все, работаем». Оставив связку ключей деду, я взял велосипед и вышел на улицу. Закрывая калитку, услышал: «Хо, малой! Ты что тут делаешь?» Обернувшись, увидел парня лет 25, справно одетого, в картузе и новеньких сапогах, который шел от колонки с двумя ведрами в руках. «Хозяин я здесь, дом на меня отписан. А вы наш сосед? С какого двора?» Тот поставил ведра на землю, улыбнулся немного шальной улыбкой и протянул руку. «Егор? Александр?» «Ясно. Куда собрался-то?» «В милицию. Ограбили нас, все дрова и уголь вынесли. Там тропа, кто вор видно, пускай по горячим следам разбираются». Тут Егор вдруг засуетился, глаза его забегали, А я, с подозрением посмотрев на него и прикинув кое-что в уме, холодно поинтересовался. «Слушай, Егор, а ты, случайно, не слева ли наш сосед?» «Ну, слева», — угрюмо бросил тот. «Чего сразу в милицию? Тут бандиты жили, а что им не нужно, я и забрал. Все равно на награбленное жили, на народное. А я что, не народ?» «Ага, и петлю ломиком поддел, чтобы замок не трогать. И вынес все. Милиция разберется, суд решит, где бандиты, а где обычные воры, что по ночам на чужой участок лазит. Слушай, давай я все верну, и мы забудем об этом недоразумении». «Ха, просто вернешь и все? Что ты хочешь?» «Сам предложил, я же не знаю, что у тебя есть». Тут калитка открылась, и вышел дед с ведрами в руках. Увидев нас, он удивленно воскликнул. «О, Егор, а ты что тут делаешь?» «Деда, ты что, его знаешь?» Обернувшись, поинтересовался я. «Конечно! Он у нас в порту водителем работает. На полуторке ездит. Сегодня не было. Не видел я его машину. Кстати, а ты почему не на работе?» «В ремонте машина. Запчасти ждем. А я вот пока отпросился жене помочь. Баню готовлю на вечер. Через час уеду». «Банька — это хорошо. Надо тут тоже истопить. Испробовать. Ты заходи, если что». Дед отправился к колонке, а я задумчиво посмотрел на соседа. «Значит так. Я забываю о краже». «Не морщись. Это именно кража. Ты все возвращаешь? Я знаю, сколько было. Уголь тоже. Ну и в качестве извинений машиной будешь помогать. Иногда она ой как нужна». Договорились. Я вернулся и включился в работу. Деда отправил убираться в постройках, выкидывая во двор разный мусор. Луша, накинув пиджак из запасов прежнего хозяина, работала в погребе, а я ходил по воду, которая исчезала быстрее, чем я ее приносил. Валя уже начала замачивать постельное белье с кроватей, а Марина, нагревая воду в печи, мыла полы. В общем, работа шла. Дом стал прогреваться, запустили патефон, чтобы девчатам под музыку веселее работалось. Малые в основном помогали Марине. Димка с дедом был. Тут еще Егор на тачке стал дрова возить. Я ему велел все выгружать у сарая, сам укладывать буду. И про уголь напомнил. Дед, узнав, кто у нас этот ресурс утащил, крепкую затрещину соседу отвесил. Правда, извинение того принял, прибрав бутылку первача. Мол, на новоселье оставят. Таня пришла ближе к 5 часам. Причем не одна, а с 3 подружками-однокурсницами. Мы с дедом как раз рубили сирень, потом жечь будем. Димка с граблями собирал старую траву, а Марина уже отдраивала окна. «Всем привет!» — весело поздоровалась Таня, впархивая во двор. Следовавшие за ней подружки дружно, но в разнобой поздоровались. Наташа, бегавшая по двору, увидев старшую сестру, рванула к ней, и та со смехом подняла ее на руки, потискав под звонкой хихиканье и визг малой. «Вовремя мы?» — спросила Таня. «Да, давайте подключайтесь. Сами разберетесь, кто куда. В доме Марина старшая. Она там и уборкой занимается, и ужин готовит. Помогите ей. Когда закончим, будет баня. Уже воды натаскали и затопили». «Отлично. Сейчас только переоденемся». С приходом Тани с подружками дело двинулось шустрее. Во двор и хозпостройки они не лезли, занимались только домом и стиркой. За домом мы с дедом натянули веревки, и там уже сохло постиранное белье. Стирали буквально все, от занавесок и штор до постельного белья и одежды, оставшейся от прежнего хозяина. Даже половики одна из подружек Тани отдраивала щеткой на крыльце. Я же метался по разным делам. То дрова укладывал в сарае, когда Егор привозил очередную партию, то мусор сгребал в куче, то с ведрами к колонке бегал. В общем, дел хватало. И постепенно участок оживал, принимал приличный вид. Когда мы вырубили сирень, оставив только один молодой куст, Марина размечталась в палисаднике клумбы с цветами разбить. Но я еще не решил, что с домом делать. Возможно, квартирантов сюда пущу. Но продавать дом даже и не думаю. Место уж больно удачное. Нравилось оно мне. Практически центр. А в будущем тут и будет центр, когда столица расширится. Дед, где-то через час после того, как Егор ушел на работу, отлучился. Тот ему объяснил, где можно в окрестностях найти лошадь и плуг. Один старичок на соседней улице живет, со своей клячей подрабатывает. Вот дед и ушел наводить мосты. Решил в понедельник, когда у него выходной, пригласить того и распахать огород. К вечеру дом блистал чистотой, в нем было тепло и уютно. Потом была банька. Сначала мы с дедом и Димкой попарились, следом девчата пошли. А потом, когда на кухне, сидя за праздничным столом, поставленным в центре, дед первач свой выставил, Таня вдруг спросила. «Саш, а что ты с домом надумал делать?» «Возможно, квартирантов пущу, а в амбаре мастерскую устрою. А что?» «Да хочу с подружками сюда из общаги переехать». «А что так? Ты же там всем довольна», — удивился я. «У соседнего института общежитие забрали под госпиталь и студентов к нам отправили. Уплотняемся мы». «Ты нашу комнату видел. Туда еще хотят одну кровать поставить. Тесно очень. Чуть ли не по головам будем ходить». «Да я не против. Только здесь две кровати и диван. На четверых не хватит. На печку, если только». «Нас трое. Инга местная, с родителями живет. Места хватит», — сразу ответила невероятно довольная сестра. «Значит, ты не против?» «Нет, я не против. Вселяйтесь и живите. Хоть за домом присмотрите. Может, Шарика сюда перевести, чтобы вас охранял? Собачья конура здесь есть, старая, но вполне справная. На цепь посадим, будет сторожить. У нас дома лайки. Дед, что скажешь?» «Толково говоришь». «Вот и ладно. Тогда договорились». «Но мы завтра вещи и перенесем», — кивнула сестра. «Поможешь?» «Только ближе к обеду. Сама знаешь, нам завтра на рынок, еще для зимы одежду покупать». Мы стали собираться, а девчата с Таней решили сразу и заночевать в доме. Чистое запасное постельное белье в шкафу было, подушек хватало. Окна закрылись светомаскировкой, одежда из шкафа и разными тряпками. Хотя последние дни из-за непогоды налетов не было, но раз на раз не приходится. Осталась и Маринка, она с Таней на одной кровати уместится. Я оставил девчатам ключи от дома, дровяного сарая, от сарая с погребом, чтобы припасы могли использовать, и от обеих кладовок в сенях. От амбара и скотника не дал, эти строения для себя буду переделывать. А ключ от дома нужно размножить, чтобы у Тани и каждой ее подружки свой был, еще мне и один запасной. Утром мы позавтракали и направились на вещевой рынок. Со мной сегодня пошли мама, выходной у нее, уроков не было, Луша, Димка, Тоня и Наташа. Валя и Ольга покатили в мой новый дом помогать дальше прибираться. На входе работал репродуктор, под которым собиралась увеличивающаяся на глазах толпа, и мы заспешили туда же. Передавали утреннюю сводку Совинформбюро. Опять те же малоуспокаивающие сводки. Киев мы практически потеряли. Однако, как я понял, большая часть войск все же была выведена, а в остальном все мало в чем отличалось от истории этой войны в моем будущем. К нормальной информации у меня доступа не было, а то, что передавали по радио или в газетах, доверия не вызывало. Хотя еще одно отличие было. Москва была наводнена беженцами из Ленинграда, особенно детьми, а это уже намек. Да и сводки с фронта на Ленинградском фронте пока были обнадеживающими. Колечко немецко-финские войска еще не замкнули. Я точно помню, что это в сентябре случилось, но точную дату не назову. Сейчас сентябрь, точнее, последние недели месяца. Посмотрим. Может, и этот месяц пролетит, и позже блокада начнется. Успеют вывести как можно больше людей. Ну а в остальном, как я уже говорил, существенных изменений не заметил. Так, по мелочи. Однако и эта мелочь как бальзам на душу. «Идем, и так времени мало», — сказал я, когда диктор перешел к другим новостям. Но тут я замер. Стали объявлять победителей лотереи, которую я начал. Это была знакомая мне женщина из Владивостока и фронтовик, сержант из разведроты Западного фронта. Призы с дарственными табличками им будут отправлены с посыльными. То есть, как я понял, почте в таком случае не доверяли. Может, торжественно вручить хотели? Кто его знает? Ну, меня из редакции радио со дня похищения больше не тревожили, так что я не в теме. Тем более и сам был серьезно занят, не до тех дел. Когда объявили победителей, люди оживились, и диктор, повторив мой вопрос, на который нужно было ответить, произнес ответ. Это вызывало смех и шутки. Простота ответа многих удивила. Некоторые заявляли, что все же нужно было исключить фронтовиков из игры. Это нечестно, для них такая загадка очень легка, поэтому фронтовик и выиграл. Народу на рынке хватало, отчего приходилось в некоторых местах даже проталкиваться, ведя за собой, как на веревочке, семью. Мама с Наташей на руках замыкала нашу колонну. Зная, какие тут карманники, я тщательно убрал деньги, да и не особо опасался. Кто подумает, что у 12-летнего пацана серьезная сумма будет? Все правильно, никто на меня и не взглянул. Вот только когда мы вышли, где поспокойнее, мама ахнула. Ее новенькая сумочка, мой подарок, была изрезана бритвой или чем-то очень схожим, и почти все, что было внутри, исчезло. Изучив сумочку, я вернул ее маме. Задумался на несколько секунд, прикидывая все так и эдак, и спросил. «Помнишь, кто рядом с тобой терся дольше всего?» «Да не было таких», — нахмурилась она. «Хотя был мальчишка лет 10, когда мы у продовольственных рядов шли. Там очень много народу было. Сам видел. Как он выглядит?» К моему удивлению, мама довольно уверенно и подробно описала воришку. Даже вспомнила, что на засаленной кепке была дырка от ожога, по размеру от папиросы. Выслушав, я достал всю наличку, что имел при себе, и передал ее чуть ли не плачущей маме. Ей очень сумочку жалко. В ней особо серьезного ничего не было, все по мелочи, но это мой подарок. Передав деньги, я велел: «Купи самую лучшую женскую сумочку и остальным все, что надо. Обо мне не думай, я себе зимнюю одежду сам куплю. Я отлучусь на некоторое время, потом разыщу вас». «Я с тобой», — тут же воскликнул братишка. «Вот уж нет, ты с мамой останешься и сестрами, защищай их». И я скрылся в толпе, взглядом просеивая всех, кто был на территории рынка. Оказалось, что пацанов моего возраста здесь очень много. Правда, не все щипачи. Дважды пробежав рынок, нужного пацана так и не заметил, поэтому решил найти бригадира, которому сносят добычу. Его пацан поработал или нет, не мои проблемы. Отвечать будет он, как и выплачивать некоторую сумму за моральный ущерб. Мне и моей маме. Искал я со всей осторожностью, запоминая всех, кто был рядом. Была чуечка, что за мной кто-то наблюдал со стороны. Я так подозреваю, что это наружка, постоянно следовавшая за мной. Может, менты приставили, может, НКВД. Хотя за эту неделю, с момента освобождения, я наблюдателей ни разу не засек. Вот это странно. Видимо, реально профи работают. А может, и нет никого. По идее, старший должен находиться в таком месте, чтобы видеть всю округу на рынке, ну, хотя бы несколько рядов, и иметь возможность свалить, причем по нескольким маршрутам. Таких мест я нашел 3. Крупные перекрестки между рядами. И на первом же перекрестке, после получаса наблюдения, я вычислил этого старшего. Ему дважды добычу сбрасывали несуны, которым щипачи передавали украденное. В первый раз показалось, что ошибся, дождался второй передачи, чтобы убедиться, и пошел к нему. Пацану лет 16, не думаю, что он старший, охранял его детина лет 20. Вот уж кому на фронте самое место, а не подобной работой заниматься. Я всего пару шагов успел сделать, как, останавливая меня, на плечо мне легла чья-то ладонь. Скосив глаза, увидел рукав милицейской гимнастерки. Наружка в полной форме? Бред. Развернувшись, я широко улыбнулся знакомому сотруднику милиции. Это был привет из прошлого. «Пахомыч», — протянул я, — «ты-то тут откуда? Я думал, ты или у партизан, или на фронте воюешь, в рядах доблестной Красной Армии». Передо мной стоял наш деревенский участковый, тот самый, что на дороге перестреливался с бандитами, пока тот Сашка, в которого я еще не вселился, не подоспел. Он же меня учил ножевому бою. А так действительно странно, что он тут в Москве оказался. А я смотрю, ты не ты. Слышал твое выступление по радио. Первое пропустил, но рассказали сослуживцы, а второе сам полностью слушал. И сразу понял, что это ты. А насчет того, что тоже в Москве оказался, сам удивляюсь. Волей случая сюда попал. Какие только выверты судьбы не случаются. Когда немцы уже были у деревни, мне приказ дали, вот я сопровождал конвоем одного человека до Старой Руссы. На следующий день после вас уехали. Помню, что ты предупреждал о немцах. Вот и семью свою захватил, о чем не жалею. Глупости болтать не будешь, я это знаю. Спасибо за совет. А когда город немцы взяли, меня сюда направили. Значит, жена вашей дочки тоже в Москве? Да, нам комнатку в бараке выделили. Обживаемся. Но хочу на постой уйти. Очень уж там место неудобное. Продувает все. Сторожилы говорят, зимой совсем плохо. О, так давайте ко мне в дом. Я тут неделю назад дом заимела от бандитов. Туда старшая сестра с подружками въехать собралась. А мне так спокойнее будет, если милиционер будет с ними жить, тем более которого я хорошо знаю. Танюша? Хм, слушай, а ведь в сводках о твоем похищении было. Помню, помню. Только не знал, что тебя нашли. Меня в прошлую субботу в командировку отправили. Только вчера вернулся. Вот, отоспался и на рынок с женой. Она тут, в вещевых рядах. Мои тоже здесь, тоже где-то в той стороне. Так что насчет постоя? Извини, Саша, я уже договорился. У меня сослуживец из управления уходит в армию. На курсах сейчас, в особый отдел готовят, пополнять будет. Через 3 дня у них выпускные и на фронт, тылы наших войск чистить. У него небольшая квартирка на первом этаже 2-этажного деревянного дома, большая комната и кухня, хотя удобство во дворе. Мы с женой в обед смотреть пойдем, а как тот съедет, заселимся. Он холостяк, один живет. Ну, если что, мое предложение в силе. Адресами обменяемся? Конечно. Пахомыч достал из планшета блокнот, записал мой адрес, тот, где я фактически проживаю, и дал свой, вырвав листок, пока старый адрес. Тут как раз нас обнаружила его жена и, всплеснув руками, обняла меня. Отстранившись, тут же затарахтела, на что я улыбнулся. Она всегда была такой. Сказал ей, что и моя мама здесь, они были подружками. Та сразу, уточнив, взял ли муж наш адрес, поинтересовалась, в какой стороне мои, и заспешила туда, утащив и мужа. Уж она-то точно моих найдет, весь рынок перевернет, но найдет. Очень активная женщина, из тех, что на месте усидеть не могут, постоянно в движении. Пока я общался с Пахомычем, краем глаза наблюдал за старшим воришек. Тот изредка перемещался, заставляя меня напрягаться, но возвращался на конкретное место. Это, видимо, чтобы его несуны не потеряли. Когда Пахомыч с женой ушли, я сразу двинул к нему. Но сделав полукруг. Уверен, он милиционера засек. Значит, и меня запомнил. Хм, не скажу, что мне это на руку, но посмотрим по ситуации. Придется действовать более грубо, чем планировал ранее. Подойдя к охраннику старшего со спины, я нанес ему удар кастетом по почкам. Бил не жалея, а когда он согнулся, оглушил ударом по затылку. До того, как раздался крик «Человеку плохо!», я успел подойти к старшему, стоявшему к нам спиной, и ткнул его стволом нагана под ребро, процедив в ухо. «Двигай в сторону сортира. Поговорить надо. Претензии у меня к вашей братии. Придется отвечать. Действовать нужно быстро, пока не нашли моих и Пахомыч не узнал, что маму ограбили, и я пошел искать воришку. Он мне может все дело испортить». Сортиры, длинный барак с 6 дверцами с большими буквами «М» и «Ж» находились неподалеку. Старший, не оборачиваясь, прошел, куда я ему указал, как раз в опустевшую кабинку. Оружие я не демонстрировал прохожим, полой куртки прикрывал, так что со стороны внимания мы не привлекали. А там я просто вырубил его рукояткой револьвера по голове, не выставляя претензий, уже ни к чему, и забрал пачку денег и мешочек мелочи, убрав их в вещмешок за спиной. Покинув сортир, скрылся в толпе. Теперь понятно, почему тот время от времени прогуливался по нужникам. Кошельки в отверстие, деньги в пачку. Я шустро убрался подальше от места акции, поглядывая по сторонам. Мало ли кто на хвост упадет. Все же мне кажется, что наружки не было, иначе после стольких метаний я давно ее обнаружил бы. Хм, даже не знаю, что сказать. Наверное, хорошо. Однако то, что она некоторое время была, я все же был уверен. Было такое неприятное чувство в первые дни после освобождения, что тебе кто-то смотрит в спину. В четверг это ощущение пропало. Я решил, что привык, а вот сейчас подумал. А не сняли ли ее? Вполне может быть. Я направился к вещевым рядам. Своих нашел быстро и увидел, что Пахомыч с женой уже там. Женщины о чем-то оживленно общались у прилавка с детскими вещами. Одна из дочерей участкового была чуть старше Наташи. И я видел, что тетя Таня, жена Пахомыча, откладывает в сторону некоторые вещи. Наверняка ей. А мама, достав деньги, часть отделила подружке, видимо, у тех были проблемы. Ведь участковый с семьей уехал, бросив почти все, а на зарплату много не купишь, так что мама правильно сделала. Сейчас мне туда лучше не соваться. Я лучше пока пробегусь, куплю себе, что нужно. Отойдя в соседний ряд, стал осматривать прилавки с одеждой. Хороший товар сразу не найдешь, нужно с продавцами пообщаться, чтобы они поняли, что ты тот клиент, кто нужен. Одного так зацепишь, тогда они тебя из рук в руки будут передавать как драгоценную вещь. Тогда прилично приодеться будет вполне реально. Мне два комплекта нужно. Обычную одежду, чтобы в школу ходить, и другую, если на радио вызовут. Ну или в гости сходить. Приметив темно-синий свитер с красивым рисунком, я остановился у прилавка и, взяв его, стал примеривать. Мой размер и длина рукавов совпадает, а уж высокий ворот, как у водолазок, позволит уберечь горло от ветра. Сейчас носить самое то. «Сколько?» – спросил я у продавца. Когда он назвал цену, я слегка поторговался, сбросив не так и много, и отсчитал из вещмешка требуемую сумму. И тут меня подергали за штаны. Посмотрев вниз, я обнаружил сестричку. «Тоню!» «Как это она ко мне подкралась?» Покрутив головой, я увидел через два ряда маму и остальных и помахал рукой, чтобы они меня заметили, а главное – Тоню. Иначе запаникуют, что потеряли ее. Они рассмотрели нас, успокоились и, продолжая осмотр прилавков, стали неторопливо сближаться. Я же взял младшую сестренку за руку, чтобы она опять не сбежала, и пошел дальше по рядам. И буквально в соседнем обнаружил зимнюю кожанку с меховым воротником. Подкладка из овечьего меха. Смотрелась кожанка круто, притягивала к себе взгляд. Кажется, была сделана не у нас. Что-то было в ней такое, что отличало ее от остальной одежды советских граждан. Подойдя к прилавку, я поинтересовался у продавца. «Куртку можно посмотреть?» «Только глазами, на руки лишь покупателем». «А я что, не покупатель?» «Ты...» Он удивленно посмотрел на меня. «Да какой ты покупатель, мелочь, иди отсюда». «Вот что, дай куртку посмотреть, мне она понравилась. И вообще, чья она, не пойму». Тот как-то странно почесал загривок, слишком долго это делал, потом оживился и, сняв явно новую, неношенную коричневую кожаную куртку с самодельной вешалки, нахваливая товар, заговорил. «Эти куртки выпускают в Америке для военных летчиков, зимние. Пощупай подкладку, настоящая овечья шерсть. Высокий воротник позволяет защититься от пронизывающего ветра. Последняя осталась. Тебе будет как раз». В это время Тоня высвободила из моей хватки свою ладошку и убежала к маме. Я с тревогой проследил за ней и увидел, как Луша перехватила ее. Рядом мама и тетя Таня мучили Димку, примеряя на него то одно, то другое. А тот стоял с несчастным видом, изображая манекен. Я же, примерив кожанку, убедился, что она действительно отлично мне подходит. Непродуваемо, тут продавец прав. «Беру». «Сколько?» 500, коротко ответил тот. «Нормально. Я даже удивился, что за такую вещь не так много и просят. В принципе, сколько она и стоит?» Тут меня слегка потеснил подошедший здоровый мужик лет 30. «Отличная куртка. Сколько стоит?» – поинтересовался он. «Извините, гражданин», – угодливо изогнулся продавец, «но этот товарищ уже покупает ее». «А я беру, не глядя. достав из кармана пиджака тонкую стопку банкнот, бросил ее на прилавок, заваленный вещами. «1000!» Все это так напоминало развод из фильма с Харатьяном, Панкратовым Черным и Кокшеновым, что я даже головой тряхнул от неожиданности. Но ведь гады как играют, я даже с трудом удержался, чтобы не вступить в торговлю за интересующий меня товар. Мне кажется, эта пара и не полезла бы в эту аферу, если бы куртка не была маломеркой, для взрослых-то не подходила. Вот и решили хоть меня развести. Был бы я с мамой, весь этот психологический прессинг обрушился бы на нее. Хотя мама на куртку и не взглянула бы, для нее слишком дорого. «Разводите, значит, да?» Криво усмехнулся я, надеясь, что улыбка со стороны не покажется хищной. «Идиоты нашли, что ваши выверты не понял. На бабки меня решили опустить. На пару работаете?» «Но, суки, молитесь, живыми я вас оставлять не буду. Сначала отстрелю все конечности, а потом по паре пуль в живот, чтобы помучились». Слегка задрав низ свитера, я показал им рукоятку нагана и демонстративно взвел курок, не доставая оружие из-за ремня. А чтобы поняли, что я не шучу и у меня не муляж, достал из кармана брюк патроны россыпью. Вот тут их колбасить и начало. Слишком зверский вид я принял, чтобы те поняли, что шутки и игры закончились, и мы перешли к серьезному диалогу. «Значит, 500 рубликов?» — уточнил я, когда напарники были достаточно серьезно запуганы. Они уже и не скрывали, что знакомы, и друг друга по именам называли. 500, как есть 500, тут же затевал продавец. «Если еще что интересное вроде этой куртки есть, неси, не обижу», — прищурился я. Оба с облегчением вздохнули и шустро зашевелились. Один быстро упаковал куртку. Я расплатился, убрал ее в вещмешок, плотная, едва уместилась, и стал ждать других предложений. Похоже, эта пара имела выход на тех, кто часто бывает за границей, или на иностранных моряков, которые контрабандой доставляют товары в Ленинград, Архангельск и часть сюда. Здесь цены выше, но маломерок очень мало. Мне еще нашлись ботинки на полтора размера больше моей ноги, но я все равно их примерил. Знаю такую обувь, ей с носу не будет. Это зимние ботинки с высокой шнуровкой и на высокой каучуковой подошве. Тоже, между прочим, для летчиков. Неношенные, новенькие. Тяжелые, на мой взгляд, но с носу им действительно не будет. Беру на вырост. Больно уж быстро вверх я тянуться стал. За лето на 2 сантиметра подрос. Тоже 500 отдал, чуть дороже реальной цены. Оба кидалы отчаянно желали получить за подобный товар чуть больше, чем они реально стоят. В остальном больше ничего интересного не было. Не мои размеры. А покупок сделать мне еще много нужно было. Так что, поблагодарив обоих, отчего тех прокосило, я отошел к своим. «Купил что?» — тут же полюбопытствовала мама. Особо она в мои дела не лезла, и где я брал деньги, не спрашивала. В первый раз уточнила, честно ли я их добыл, и, получив ответ, довольно кивнула. То, что обновки у меня есть, было видно. Ботинки сзади к вещмешку на шнуровке привязаны. Так что пришлось доставать из вещмешка куртку и надевать ботинки, демонстрируя ей и тете Тане под их ахи и охи. И то, и другое им очень понравилось. Хотя мама и поглядывала на меня тревожно. Покупки видно, что дорогие. Откуда деньги взял? Пахомыч отошел куда-то. Мама о краже ему не говорила. И действительно уже купила себе новую сумочку. На тихий вопрос мамы я ответил, что воришку нашел. Вот тот за то, чтобы я его милиции не сдал и не побил, откупился. А искать хозяев этих денег бессмысленно. Любой скажет, что его. Попробуй докажи обратное. Вот и воспользуемся таким подарком судьбы. Ничего, повздыхала, но все же приняла такой ответ. Убрав обновки, я сказал маме, что поищу свободную телегу. Они обычно у входа вкучковались. И арендую, чтобы нас с покупками до дома довезли. Не на себе же всю эту тяжесть тащить. Тем более у мамы уже внушительный узел покупок получился. Она покивала и с тетей Таней и Лушей отправилась дальше, а я, забрав малых, двинул к выходу. Этим троим уже обновки все необходимые были куплены. У меня за правым плечом находились, в узле. Димка сзади шел, поглядывал, чтобы ничего не срезали, да и малых вел. Тоню и Наташу. На выходе, погуляв среди возниц, я нашел вполне подходящую телегу. Договорился. Вести, в принципе, далеко, так что сумму затребовал тот вполне приличную. Оставив свой вещмешок и узел в телеге, туда же и малые с Димкой забрались охранять, я направился обратно. Пачку банкнот из вещмешка я уже незаметно забрал, лишь мелочь оставил, не с руки мне с ней возиться было. Вот у Димки гипсовая копилка была в виде розового поросенка, Марина подарила. Что-то ему дам из мелочи, что-то другим. Остальное на карманные расходы. Надолго хватит, если по одной монетке каждый день выдавать. Еще бы, почти 2 кило мелочи было. Вернулся к маме. Нашел их быстро. Они от тех прилавков, где мы их оставили, недалеко ушли. Сейчас Лушу одевали, приталенное пальто мерили, что ей очень шло. И фасон ничего, Луше явно нравилось. Но по лицу мамы я понял. Дорого. Еще Луша мерила большую меховую шапку, белую, из зайца. «Не хватает?» Возник я у них за спиной. «Берите, вещь стоящая». Мне удалось уговорить маму. Да и то и было приятно осчастливить Лушу. Так что продавец выделил кусок материи на узел. Тут их использовали вместо сумок или пакетов. Я расплатился, и мама с тетей Таней отправились дальше. А Луша в припрыжку побежала с обновками к телеге. Я объяснил ей, где она стоит. После этого сам занялся покупками. Нашел отличное пальто по моему размеру и неплохую кепку. Хорошо смотрится. Потом нашел теплые штаны на ворсе, пару теплых кальсон, вроде трико, и ватные штаны. Немного не мой размер, но мама перешьет. Все это я убирал в свой узел, и когда заполнил его, отнес к телеге. Луша уже вернулась и ходила с мамой, так что я был с ними. Тетя Таня, купив, что им нужно, ушла с мужем, попрощавшись с нами и пообещав навестить в ближайшее время. Ну а мы еще ходили по рядам. Вдруг что интересное будет. Сейчас мы искали обувь для мамы и Луши. Сначала для мамы нашли отличные зимние сапоги. Она еще и 2 пары туфель-лодочек присмотрела на следующее лето. И я настоял купить. Больно уж хотелось сделать ей приятное. Так глаза загорелись, когда их увидела. Чуть позже нашли обувь и для Луши. А потом я и себе валенки нашел. В принципе, все. Для зимы я себе все купил. Как для выхода, так и для школы. Так что, отправив маму и Лушу к телеге с узлом последних приобретений, велел меня не ждать и ехать домой. Деньги расплатиться с извозчиком у них были. Сам же я собрался в мой новый дом. Мама тоже хотела. Она там еще не была. Ничего, разложит покупки и пусть приходят. Встретим. Малые, которые тоже дома не усидят, покажут маме дорогу. Они вчера в новом доме были. А мне побыстрее нужно там оказаться, чтобы побольше работ сделать до наступления темноты. Тем более Таня обещал с вещами помочь. Выходил я с территории рынка налегке, прикидывая, брать телегу или нет. По всему получается, что лучше взять. И именно здесь. Иначе где я возле общежития свободного извозчика буду искать? Нет, они, конечно, есть. После того, как часть таксопарка отправили в армию, наступило снова золотое время конных экипажей, которые выполняли таксомоторные функции. Однако найти такого в центре города – мало их еще. Так что телегу надо брать однозначно. По договоренности с Таней, она или одна из подружек к моему приходу обязательно будет в общежитии и помогут загрузиться. Про телегу я не говорил. Скорее всего, до остановки трамвая проводят. Посмотрим по ситуации. На выходе я стал обходить возниц, и один парень привлек мое внимание. Трудно не привлечь, если тебе кладут ладонь на плечо и на ухо предлагают воспользоваться его грузовиком. Мол, плата совсем низкая, а видно, что я транспорт ищу. Что-то мне ситуации совсем не понравилось. Более жирных клиентов вокруг хватало, а этот ко мне подскочил. Значит, именно я его интересую. «А сколько стоит доехать до конца Красноармейской?» — уточнил я, делая вид, что предложение меня заинтересовало, а сам сканируя взглядом округу. Пристального внимания к нам я не заметил, но приметил, что пока мы общаемся, тот ведет меня к грузовику. Как-то ловко это делает, что я сразу и не заметил. Машин тут хватало, с десяток было, что отъезжали или подъезжали, от брутальных эмок до мощных захаров, но вели меня к обычной полуторке довоенного выпуска скрытым кузовом. По виду вполне ничего. Пару лет ей, побегать успела, но не так и много. Хорошая машина. Когда мы приблизились, я уже собирался уйти в рывок, как водила цепко ухватил меня за загривок, к нему подскочил второй, кто-то откинул тент изнутри кузова, и меня буквально зашвырнули внутрь. Все это было проделано так быстро и ловко, что не думаю, что кто-то что-нибудь заметил. Отработано все было. Как бы я не очередная жертва. Интересно, кто это меня брал? Люди короля? Так их всех взяли. Может, его криминальные друзья из других группировок? Пойди пойми. В кузове, несмотря на полумрак, я рассмотрел троих и понял, откуда ветер дует. Двое знакомых. Старший вор и его охранник. Третьего молодчика я не знал. Эта троица почти сразу начала меня крутить, но не вырубая. Видимо, я им целым и в сознании нужен. Распластали на дне кузова, удерживая руки и ноги. Ловко работали. Моментально зафиксировали конечности и, вставив в рот кляп, какую-то вонючую тряпку, стали обыскивать. «Вот скотина! От нашей добычи почти ничего не осталось!» — возмутился старший, достав из внутреннего кармана моей куртки тонкую стопку банкнот. Злобно ударив меня в живот, он затряс ушибленной рукой. Найдя причину повреждения руки, радостно потряс револьвером. «Я же говорил, у него оружие было, а вы мне пальцем угрожал, пальцем. Нахрапом брал, нагло». В это время машина слегка затряслась, мотор завели, хлопнули обе двери, и мы куда-то поехали, переваливаясь на ямах и колдобинах. «Откуда у этого шкета шпалер?» — удивился третий, незнакомый молодчик, и велел второму молодцу. «Держи его!» Я так понял. Он хотел взять револьвер и проверить, заряжен ли тот. Да не успел. Я воспользовался моментом, когда те перехватывали руки, и, вывернув одну, со всей силы ударил второго молодчика в висок костяшками пальцев. Тут важно знать, куда нужно бить, а я знал. Вырубить не получилось, но тот поплыл, хватка ослабла. Выдернув у него свою вторую руку, я взмахнул ею, и, освободившийся из рукава грузик кистеня, впечатался в висок третьего, похоже, убив его, и он стал заваливаться на бок. Вот действия старшего мне не понравились. Он взял револьвер за рукоятку, готовясь направить его на меня. А я изменил направление полета кистеня, врезав им по рукам старшего, отчего тот вскрикнул и выронил оружие. Еще бы! Даже при шуме движущейся машины я расслышал хруст костей. Похоже, удар серьезно повредил ему правую руку. Потом я дважды ударил кистенем второго молодчика, и этот гад на меня упал, придавив. Я заворочился под ним в отчаянной попытке освободиться, чтобы снова старшего достать. Да куда там? Такая туша. Тот револьвер поднимал левой рукой, морщась от боли и со злобой на лице. Казалось бы, все, сейчас добьет. Да снова колдобина попалась. И того отшвырнуло. Я этим и воспользовался. Согнул освободившиеся ноги в коленях и силой распрямил. От мощного удара в живот у того чуть глаза из орбит не вылезли, и он отлетел к передней стенке кузова на какие-то мешки, снова выронив револьвер. Пока пытался прийти в себя и отдышаться, я подскочил к старшему и дважды ударил его по голове рукояткой подобранного револьвера. Потом я обыскал всю троицу. У третьего молодчика неожиданно нашел такой же наган, как и у меня, с десятком запасных патронов. А в остальном все так же – документы, ножи и разная мелочь. Были деньги, и у старшего их было больше всего. Оба здоровяка были мертвы. Старший жив, оглушен только. И я связал его веревками от мешков. После этого приоткрыл тент и выглянул, пытаясь осмотреться и понять, где мы. Где-то на окраине Москвы. Потянуло свежестью, и я рассмотрел в стороне реку. Кажется, к ней едем. Похоже, эти уроды решили допросить меня, и все концы в воду. Ну-ну. Надеюсь, место у них тихое. Я сам планировал с ними пообщаться. Только на моих условиях. И одного говоруна мне хватит. Я снял с обоих трупов одежду. Брезгливости не было. Она давно ушла. Еще на дорогах смерти. А одежда справная. Продам, хоть что-то заработаю. Или деду отдам. Оба молодца примерно его комплекции. Да, так даже лучше будет. Теперь нужно тех двоих, что в кабине сидят, разделать под орех, в идеале грохнуть. Когда машина остановилась, я выглянул. Насколько я смог рассмотреть, встали мы на берегу реки. Я даже поразился. Именно тут я сбрасывал в воду короля и других двух воров. Тогда дождь шел, и видно было плохо. Но ошибиться я не могу. То самое место. Похоже, я случайно тогда наткнулся на излюбленное место московских воров, где те от тел избавляются. При наличии транспорта, конечно, а так обычно тело в канализационный колодец и все дела. Оба мужика из кабины вышли и подошли к заднему борту, откидывая тент. «Ну что, нашли?» Только и успел сказать один с вопросительной интонацией, когда оба нагана в моих руках грохнули выстрелами, и те получили по пуле в лоб. Хорошо стояли, не промахнешься. Я выпрыгнул из кузова и обыскал обоих, осматриваясь. Вокруг было тихо, никого. Кустарник и ивы. Оба вооружены ножами, были ТТ, наган и небольшое количество боеприпаса. Быстро раздев их, я забросил узел в кузов машины. Таскать эти туши к кромке воды не мое, тяжелые, так что я решил перепоручить это все единственному пленному. Тот еще без сознания был, поэтому я стал изучать, что было в кабине. Сумка с инструментами и небольшим количеством запчастей. Неожиданно гранату нашел, снаряженную, причем противотанковую. Где только достали. Еще был обрез винтовки Мосина и два десятка патронов к ней. Тут же в Сидоре небольшой сухпаек. Все это я убрал на место. Потом в кузове полазил. В ящиках оказались рыбные консервы. Пригодятся. В мешках крупная картошка. Свежая. Наверное, пополняли припасы, когда на меня охоту устраивать начали. В двух канистрах бензин был, в одной — моторное масло. Хорошая машина. Выбравшись наружу, я погладил переднее крыло, увенчанное фарой. У водителя я нашел документы на машину, наряды и его водительское удостоверение. Теперь понятно, почему тот так нагло ездил. Машина была приписана к гаражу горисполкома. Но не думаю, что там они и знали, так как я, подняв капот, посмотрел, что номера на двигателе сбиты, так что наряды эти – туфта, подделка. Но качественное, надо признать. Я сел на подножку кабины со стороны водителя, размышляя. Прошлые трофеи мне не оставили. Что там жалкий велосипед? Тем более красный, женский. Хотя намеки я давал, но над ними только посмеялись. Дом мой и участок уже перевернули с ног на голову. Все, что было, нашли. Значит, больше не появится. Ангар свободен. Отгоню машину и запру ее в нем. Будет для экстренных случаев. Только вот как-то по-тихому нужно все сделать, чтобы даже родня ничего не узнала. Ангар отличный, доски одна на одну наложены, щелей нет. Хозяин дома позаботился, но это и понятно почему. А на воротах брезентовый полог внутри, спущу, и через их щели ничего видно не будет. Значит, наличие машины будет тайной. Пользоваться ангаром буду я один, и ключи к нему будут только у меня. Решено, так и поступлю. Машина реально нужна бывает для особых или экстренных случаев. Жаль только, пользоваться ею можно будет ночью, ну или в непогоду. А так, когда есть подобный транспорт под рукой, как-то легче. Можно много планов осуществить. Когда я услышал, как зашевелился пленник в кузове, то довольно усмехнулся. Вот и язык. Сейчас спросим, как тот узнал обо мне и как смог вычислить. Ну и что им вообще от меня надо? Я откинул борт и, встав на труп водителя, забрался в кузов. Оттуда, кряхтя от напряжения, перевалил вниз тело одного из молодчиков. Тащить сил не было, пришлось переворачивать его сбоку на бок. Так сбросил обоих, и у задка грузовика образовалась горка из раздетых трупов. Потом я подтащил старшего и сбросил его. Этот легкий был, из тех, кого штетами называют. Усадив его у левого борта и прислонив к заднему колесу, я начал допрос, и он как-то быстро сломался. Ничего особенного старший мне не рассказал. Большую часть я до этого понял сам. Описал, как их главарь был зол на ограбление и как приказал найти грабителей во что бы то ни стало. иначе долг повесит на него и его подчиненных. Да еще дал своих людей, вот эту самую троицу на грузовике. Оказалось, один из несунов видел, как мы шли к сортирам, но и дал мое описание. Искали все, кто был из этой бригады на входах-выходах, и нашли. К счастью для них, я вышел как раз там, где стояла машина, вот меня и отработали. То, что я ходил к телеге, замечено ими не было. Да и вообще, те были не в курсе, что я на рынке с семьей. Зачем ограбил, те не знали. Решили, что просто деньги нужны. Заезжий гастролер отработал из молодых. Это была одна из версий. Но я пояснил, что взял свое. Тот пацана по моему описанию не опознал. Сказал, не из их бригады, но мне это как-то все равно. Выяснив еще некоторые моменты, выжав говоруна досуха, разрезал ему веревки и, кивнув на тела, велел тащить к реке и сбрасывать в воду. Даже нож дал, чтобы он бил их по животам и груди. Это чтобы не всплывали. А сам держал его на прицеле, встав метрах в 10. Работал тот быстро, часто поглядывая на меня. Дураком он не был и понимал, что в таких ситуациях в живых обычно не оставляют. Я не слушал его разъяснения, что убивать меня и не думали, мол, хотели попугать, если я работаю в одиночку, завербовать к себе. Такие лихие парни им нужны. Под дулом револьвера и не такого наговоришь. Поэтому я ему не верил. Вот и не оставил свидетелей. Когда он пустил четвертое тело вниз по течению, встав по колено в холодной воде, я выстрелил ему в голову, отчего он шумом обрушился в воду, и его тело стало сносить течением. После этого я проверил, не оставил ли каких следов, и выбросил разрезанные веревки следом. Прибравшись в кузове, закрыл его, завязав тент, чтобы нельзя было легко внутрь заглянуть, и залез в кабину. Отличная машина, но главное – ухоженная. Проверил уровень топлива. Бак практически полон. Немного повозился на сиденье и понял, что буду привлекать внимание невысокой фигурой с узкими плечами. То есть в небольшие окна полуторки видно, что за рулем подросток. К тому же низко сижу. Достав из кузова один из узлов, напялил трофейную кепку и куртку одного из бандитов, завернув рукава. Я сел на узел, чтобы оказаться повыше, и тихонько покатил. «Эх, сейчас бы дождь не помешал, хороший, а лучше ливень!» — весело пробормотал я, крутя баранку, двигаясь по одной из окраинных улочек Москвы. Дождь действительно не помешал бы в качестве средства маскировки и глушения звуков. Под прикрытием дождя я смог бы в наглую загнать машину во двор, а потом в ангар, и никто ничего не узнал бы. А так, план был таков. Припарковать машину неподалеку от дома, вряд ли кто обратит на нее внимание. А когда Таня ночью уснет, по-тихому все открою и загоню машину в ангар. Потом все закрою и домой. Вот такой незамысловатый план у меня был. Выехав на улицу с поворотом к нашему дому, я вдруг заметил Маринку с Ольгой, которые шли у края дороги с полной сумкой от магазина. Обогнав их, те на грузовик внимания не обратили, повернул на перекрестке к дому, рассчитывая проехать дальше, где овраг, и оставить машину там, неподалеку от дома Егора. Если что, соседи подумают, он приехал, а он подумает, что кто-то к соседям. В общем, машину я прятать решил на виду. А проезжая мимо своих ворот, увидел, что калитка подперта палкой. Это значило, что дома никого. Это была удача, по-другому не назовешь. Сразу же выкрутив руль, я остановил грузовичок у ворот и бросился к калитке. Наш тупик был пуст, время обеденное, все по домам разошлись, что тоже мне помогало. Свидетелей не было, кроме кур. Распахнув ворота, загнал полуторку во двор. Потом открыл ангар, все быстро, все в спешке, и завел грузовик внутрь. Быстро все запер, спустил полог, закрывая изнутри проем ворот, и, выйдя наружу с метлой, стал сапогами затаптывать и заметать следы протекторов машины, оставленные на мягкой после позавчерашнего дождя почве. Успел во дворе прибраться и как раз у ворот суетился, когда заметил, как в наш тупик завернули Марина с Ольгой. Добежав до них, забрал у сестер тяжелую сумку, описал, что купил, сказал, что скоро остальные должны подъехать, и посетовал, что не смог забежать к Тане в общежитие, но обязательно сейчас пойду. Тут Марина меня остановила. Оказалось, Таня с соседом, Егором, успела договориться. Вернее, тот сам предложил перевезти девчат с вещами одним рейсом. Отлично, мне это на руку. Так что, занеся покупки в дом, я продолжил работать у ворот, убирая следы. К счастью, сестры не обратили на них внимания. Только успел домести, как от трамвайной остановки к нам вывернули мама и малые. Все же удачно я приехал. Очень вовремя. Хоть высплюсь, не придется по ночам свои дела проделывать. К удивлению, я заметил и фигурку бабушки, а мама несла на руках сверток с Кирой. Понятно, значит, все приехали. Пришлось бежать и на ходу думать, что брать, Киру или тяжелые сумки у бабушки. Забрал сумки. А потом я стал показывать маме и бабушке участок с домом. А Бангари сказал, мол, ключи дома оставил, как-нибудь в следующий раз покажу. Затем мама стала помогать Марине готовить на стол, а бабушка стала в шкафу копаться, вещи осматривала. Подбирала, что деду забрать. Ей я принес все 4 узла с трофейной одеждой, добытой сегодня. Сказал, что в сарае нашел. Осмотрели и признали годными. Только постирать нужно. Видно, что ношенные.